Я шел и шел. Есть хотелось отчаянно, в животе урчало. Однако Италия не Россия, где в лесу можно встретить дичь. Живность, конечно, встречалась в лесах герцогства, но они охранялись, чтобы простолюдины не охотились. Охота в средние века была по большей части дворянским развлечением. Мне, в принципе, начхать на запреты, но дичь надо жарить или варить, не есть же ее сырую. Значит, разводить костер, а это дым. Стало быть, обнаружу себя, сам укажу место, где нахожусь. Потому шел вперед, останавливаясь лишь за тем, чтобы напиться из ручья. Я перевалил за гребень холма и чуть не вскрикнул от восторга. Далеко внизу свинцом отливали морские волны. Уже видна моя конечная цель, не попасться бы только людям герцога, когда цель так близка. Я удвоил осторожность, и, как оказалось, не зря. Справа от меня, со стороны дороги, послышались приглушенные голоса. Засада. Почти не дыша, я подобрался ближе. Двое гвардейцев в черной форме сидели в засаде и негромко переговаривались. «Как ты думаешь, Джузеппе, беглец появится здесь?» «А откуда мне знать, Винченцо?» «Славно было бы, если бы он появился. За его голову герцогам награда объявлена — 20 флоринов». «Немного за меня герцог обещал», — поразился я скупости тосканского властителя. «И главное, сэкономил. Мне-то он так и не заплатил». Ну что ж, моя голова за 20 флоринов перед вами. Посмотрим, чьи головы сколько стоят. Я решил воспользоваться моментом. Поставил сумку с инструментами на землю, вытащил нож. Подобрался ползком, как уж, к гвардейцам, приподнялся и прыгнул на них. Одного ударил ножом в спину, резко выдернул нож, и второму нанес удар рукоятью в лоб. Гвардеец закатил глаза и обмяк. Ножом я отсек убитого полу курточки, затолкал ее в рот потерявшему сознание гвардейцу. Потом снял с него же ремень и связал ему руки. Похлопал по щекам. Гвардеец стал приходить в себя. — Ты Джузеппе? — гвардеец отрицательно мотнул головой. «Значит, Винченцо», — утвердительный кивок. «Если ты будешь вести себя разумно, останешься живым, понял?» Гвардеец скосил глаза на убитого товарища и кивнул. Я вытащил у него кляп изо рта. «Где еще патрули или засады?» «Мы на краю земли герцогства. За нами уже не наша земля, и людей герцога там нет». «Если соврал, язык отрежу», — пригрозил я. «Далеко ли до побережья?» 2 часа пешком». «Лошади у вас есть?» «Нет, нас на повозке привезли». «Когда сменять будут?» «Вечером. Ты меня не убьешь?» «Очень бы хотелось, но я не настолько кровожадный, как ты думаешь. Раздевайся». Гвардеец бросил на меня жалобный взгляд. «Что ты собрался делать?» «Заберу твою одежду, а ты что подумал?» Я развязал гвардейцу руки, он стал расстегивать пуговицы, снял мундир и взялся за исподнее. «Нет, белье не надо, ложись!» Раздетый гвардеец улегся, и я связал ему руки снова. Подумал и затолкал кляп обратно в рот. «Полежи здесь!» Вечером придет смена, и тебя найдут. Я снял с убитого пояс и для верности связал Винченцо ноги. Потом вернулся к своей сумке с инструментами, снял с себя одежду и затолкал в нее. Надел одежду Винченцо. Почему-то я постеснялся переодеваться при нем. Штаны пришлись в пору, да это и неудивительно. Коротенькие штанишки до колен и широченные в поясе держались на веревочном гашнике и пришлись бы впору человеку любого роста и телосложения, от очень худого до весьма толстого. Рубашку же я натянул с трудом. Она трещала по швам при каждом движении. Курточка оказалась попросторнее, но застегивать ее я не стал. Вернулся к Винченце. Увидев меня, он задергался, видимо, решил, что я вернулся, чтобы все-таки убить его. Я же пришел взять оружие. Гвардеец должен быть при оружии, это непреложно, да и мне оно может пригодиться. Оба пистолета, Винченцо и убитого Джузеппе, я сунул за пояс. Ножны со шпагой прицепил к поясному ремню, а алебарду решил не брать. К чему таскать лишнюю тяжесть? К тому же она длинная, и нести ее неудобно. А в бою без навыков пользования ею просто бесполезно. Я вышел на дорогу и направился к побережью. Длинная шпага била по ноге, пистолеты давили на живот. Пот заливал лицо. Шляпа гвардейца была чуть великовата и сползала на глаза. Однако я стойко терпел все неудобства, ведь море было близко, я уже видел впереди синеющую полоску. Я шел час, второй, а море все не приближалось. В какой-то маленькой деревушке при дороге зашел в тротторию, перекусил, причем расплатился найденной в кармане куртки Винченцо мелочью. Эх, мне бы лошадь сейчас или под воду, хоть ноги отдохнули бы. Но лошадей в деревушке не было, и пришлось продолжить путь пешком. Я шагал по мощенной дороге, и мне вспомнились римские легионеры, шедшие по таким же дорогам, а может быть и по этой самой, да еще и с грузом и в полном вооружении, шлем, панцирь, гладий на поясе, скутум, тяжелый прямоугольный щит, копье, личные вещи и колья для постройки лагеря. Килограммов под 50 наберется, если не больше. Мул, а не воин. А у меня и 10 кило не наберется. Совсем мелочь. Подумав так, я зашагал бодрее. Следующие селения были побольше, и мне удалось договориться с возницей. Я сел в небольшой экипаж, вроде нашей русской пролетки, и с наслаждением вытянул гудевшие от столь длительной ходьбы ноги. Хорошо! Только к вечеру я добрался до побережья. Чтобы не навести возможных преследователей на след, расплатился и слез с воска прямо на въезде в Римини. Почти бегом направился в порт. Судов у причала стояло много. Я перебегал от причала к причалу, высматривая знакомый силуэт нашего ушкуя. Вот уже осмотрена вся гавань. Судна нет, как провалилось. У меня ёкнуло сердце. Неужели бросили меня и ушли? А как же я? Отчаяние овладело мною. В эти часы, а может быть и сейчас, уже нашли при смене караула Винченцо, который, конечно же, поведает, что я переоделся в форму гвардейца и направился к побережью. И если меня раньше пытались поймать, чтобы сохранить тайну дворца, то теперь еще из-за нападения на гвардию герцога Медичи и убийства. Как ни крути, я напал первым, и Винченцо тому живой свидетель. За такое карают в любой стране, и мне, если поймают, светит виселица. Я немного растерялся. Что делать? Чужая страна, друзей нет, денег мало, и к тому же меня ищут как преступника. Единственный плюс — знаю язык. Форма! Да снять чертову форму! Могут искать человека в форме гвардейца, и так на меня оборачиваются. Бегаю в ней по пристани, как дурак. Я зашел за портовые склады и быстро переоделся. Форму обмотал вокруг камня и бросил в воду, туда же отправил и шпагу. Пистолеты после некоторых раздумий и колебаний сунул в сумму. «Нет, не должны меня бросить, товарищи. Я знаю Ксандра, он не таков. Наверняка оставили хотя бы сообщение. Вот только где? Не в припортовой ли таверне? Пойду узнаю, заодно и подкреплюсь». В таверне было шумно, полно народа. В основном сидели моряки с судов. Пили, галдели, смеялись, хватая за тонкие талии знойных итальянок. Слышалась разноязыкая речь. Английская, арабская, французская. Вот только русской не было. Я подошел к хозяину, что стоял за стойкой. Я из Московии. Не оставляли ли для меня послание? — А как твое имя? — Кожин Юрий. — Да, что-то, кажется, было. Хозяин порылся в ящике и протянул мне свернутый лист бумаги. Развернув, я прочитал. — Юрий, мы ушли в Анкону, ищи нас там, Ксандр. Я повеселел, и у меня сразу поднялось настроение. На радостях заказал жареную рыбу, пасту с соусом и кувшинчик граппы. С трудом нашел свободное место и жадно набросился на еду. Когда первый голод был утолен, я приложился к чарке вина и стал прислушиваться к разговорам. За соседним столиком подвыпившие матросы на английском говорили о завтрашнем отплытии в Пескара. А ведь это дальше по побережью, чем Анкона. Я не спеша доел, допил вино, дождался, когда британцы встанут, и увязался за ними. Когда они поднялись на борт своего судна, я подошел к дневальному матросу. — Я слышал, вы завтра отплываете в Пескара. — Так, сэр. — Я бы хотел, чтобы меня взяли на судно пассажиром. — Сейчас позову хозяина. Спустя какое-то время ко мне по трапу спустился хозяин судна, старый, продубленный ветрами и морской солью английский капитан. Круглое лицо с красным носом, выдававшим любителя выпить, обрамляли пышные бакенбарды. Мы договорились, что он возьмет меня до Анконы. Это по пути. Мне даже позволили переночевать на судне, имея в виду, что оно отойдет рано. Мне отвели койку в полупустой каюте для пассажиров. Едва бросив под гамак сумку и сняв сапоги, я рухнул и уснул. Разбудил меня шум, свистки боцмана, топот ног и возня на палубе. Я встал и по трапу поднялся наверх. Судно готовилось к отплытию. Уже сбросили швартовы. Матросы подняли носовой косой парус, и мы медленно отошли от причала. Когда между судном и причалом было уже метров 200 или по-морскому один кабельтов, на причал выехали конные гвардейцы, всадников 10. Они тут же рассыпались по причалам и стали осматривать корабли. «Прощай, великий герцог, опоздали твои гвардейцы». Я уже в море. Таким ты, значит, оказался, Франческо Медичи. Ну что ж, Бог тебе судья. И лучше нам впредь не встречаться, думал я, провожая взглядом снующих по берегу гвардейцев, чтобы какой-нибудь глазастый из них меня не узрел. Я спустился в каюту. Пассажирам вскоре принесли завтрак, овсяную кашу и темное пиво. Овсянка была отвратительной, а пиво плотным и горчило. По крайней мере, мне оно не понравилось. Я поднялся на палубу и стал любоваться видами берегов Италии, иногда бросая тревожные взгляды за корму. Нет ли погони? Но море было чистым, лишь рыбацкие лодки сновали взад и вперед. К вечеру мы уже входили в гавань Анконы. Капитан решил переночевать здесь. Я расплатился, подхватил свою сумку и сошел на берег. Судно купцов я приметил сразу, но пока к нему не пошел. Вдруг капитан-англичанин увидит, что я направился к русскому кораблю. Береженого Бог бережет. Я всегда руководствовался этой пословицей. Чтобы скоротать время, я забрел в таверну, подкрепился и стал дожидаться вечера. Когда начало темнеть, пошел вдоль причала. Вот и купеческое судно. Вахтенный у трапа узнал меня сразу и удивился моему неожиданному появлению. — Юрий, а мы только вчера пришли и не ожидали тебя так быстро. — Купцы на судне? А где им быть? Проходи. Обоих я нашел в каюте. Они сидели за кувшином вина и пересчитывали монеты, лежавшие на столе. При моем появлении они на мгновение остолбенели. Сощурив глаза, Кондрат недоуменно оглядывал меня от запыленных гольфов и башмаков до небритого лица. Потом вопросительно посмотрел на Ксандра, не понимая, как я здесь возник. А я стоял и широко улыбался, радуясь, что снова с дорогими мне загорелыми бородачами. «Ну, чертяки, никак не ждали? Списали меня, что ли?» Первым вышел из оцепенения Ксандр. Забыв про деньги, он ринулся ко мне навстречу с широко разведенными руками. Обнял и, похлопывая по спине, снова стал оглядывать мое бледное и пыльное лицо, не веря своим глазам. «А ты как здесь?» По-моему, более дурацкого вопроса он задать не мог. «На попутном судне с англичанами пришел. Вы же покинули порт Римини». «Но мы по-честному. Ты не подумай дурного. Мы это в кабаке ихнем грамотку тебе оставили». «Нашел. И кабак, и грамотку прочел. Потому и здесь». Я уселся на рундук и продолжил свое повествование. «Вот, други, к самому герцогу тосканскому Франческо Медичи насильственно попал. Во дворце подневольно, без выезда, 3 месяца был. Дочь его лечил. На одну ногу увечная она, с детства была, хромала. Можно сказать, что чудо сотворил. Удлинил ногу и убрал хромоту. Он, видишь, замуж ее собрался выдать за короля Франции. А тут с ногой незадача. Уговорились и об оплате. А как дочку вылечил, так он убить захотел, чтобы все в тайне осталось. И не заплатил ни гроша. Едва ноги унес, спасибо, Мария, дочь герцогская, помогла». «Вот ведь сука какой!» Возмутились оба купца коварством герцога. Кондрат сжал кулачищи и тряхнул бородой. «Ты, значит, к ним с добром? А они тебя жизни лишить вас хотели. Вот скажи, есть справедливость на свете?» «Братья славяне, поесть бы чего русского, сальца соленого, галикулеша». «Так охватился. Сало уже кончилось давно, а кулешка манда доела. Время-то уж позднее». «Ладно, перебьюсь до утра, коль такое дело. А у вас как дела?» «Судя по монетам, неплохо». «Какое там? В Римине часть мехов, что шкурками, продали, а то, что в изделиях, шубы, рукавицы, ну, никак не идет. Железо продали почти все, замки и прочее. Вот сюда перебрались, сегодня ходили на торги ихние, узнавали, что да как. Попробуем завтра поторговать. Пойдешь с нами?» «Да опасаюсь я, как бы герцог во все города людей своих не разослал. Мало того, что я сбежал, узнав тайну, так еще и гвардейца одного до смерти пришиб, когда на их засаду напоролся». «О, это уже серьезно. Тогда с корабля и носа не показывай». Утром команда уселась в кружок у мачты, все поели кулеша, забив непривычным сытом, а итальянским вином. Купцы отправились на торг с товарами, я же отсиживался в каюте. Такое вынужденное безделье меня определенно не устраивало. А что оставалось делать в моей ситуации? В город-то не сунешься. Сомневаюсь, что руки герцога дотянутся до Анконы. Не такая я уж и важная птица, чтобы Медичи послал во все города Италии своих лазутчиков. Хотя я понимал, что это слабое утешение, и опасность быть схваченным людьми герцога оставалась. Если меня, конечно, узнают. Бороду отрастить, что ли? Во! Надо сменить одежду на свою, русскую. Отрастить бороду и в городе на итальянском без нужды не говорить, то есть сменить облик. Еще бы загореть немного. Пока я сидел в палаццо Питти и герцога, кожа успела побледнеть. И на фоне команды я выделялся бледностью лица и отсутствием бороды. Выйдя на палубу, я бросил на нее баранью шкуру и улегся, подставив солнцу лицо и руки. Утреннее солнце на Адриатике пригревало ласково. Лицо вивал приятный свежий ветерок с моря. Лежа на спине, я разглядывал пикирующих за очередной рыбиной чаек. Под их гвалт и придремал. Да вот улегся, загорая, перебрал. Руки-то еще ничего, а лицо обгорело. Голову стянула резкая боль. В ушах шум. Тошнота подступала. Ну точно, солнечный удар. Сейчас бы лед на голову. Да где его здесь взять? Ладно, перетерплю, а вот нос теперь облизать будет. Купцы ходили на торг 3 дня подряд, но торговля все никак не шла. Мы сидели в каюте, потягивали вино. Ксандр сказал, надо менять место, не идет тут торговля, хоть ты тресни. Давайте в Грецию махнем, тут недалеко, через море. Я засмеялся. Братья-славяне, ну это уж точно, прямо как за 7 верст киселя хлебать. Да в Греции еще жарче, чем в Италии. Кто будет там покупать ваши шубы? Ни с чем вернемся. Кондрат поскреб в затылке. Верно, это я ляпнул, не подумавши. Может, сам чего подскажешь? Севернее надо идти, скажем, во Францию. Там холоднее, снег бывает, может, и купит кто товар. Еще в Англию можно податься через пролив во Франции. А ежели немного севернее взять, то там Исландия. Ты гляди, как землю знают, и никакого лоцмана не надо. Может, и вправду будет нам фортуна там благоволить, — изрек Ксандр. Посовещавшись, мы решили плыть вокруг побережья Италии, останавливаясь в крупных городах, но все равно же по пути. Шкипер залил в танк свежей пресной воды, подкупил съестных припасов, как для долгого похода. Я же сбегал на небольшой продуктовый рыночек рядом с гаванью. Здесь торговали свежей рыбой, зеленью и сыром. В Италии я пристрастился к сырам. По вкусу пришлась моцарелла, да и другие сыры неплохи. На Руси твердых сыров еще не было. Меня не разбудили даже шум и суета при отплытии судна. Так приятно расслабиться и выспаться в окружении своих соотечественников с чувством защищенности. Во дворце у герцога Тосканского, особенно в последние дни моего заточения, я все время был как натянутая струна, ожидая неприятностей, вроде удара стилетом в бок из-за угла. Хорошо, хоть Мария успела тогда меня предупредить. Теплые воспоминания о дочери герцога согревали мое ожесточившееся сердце. Скоро мы будем проплывать мимо земель королевства обеих Сицилий, владений испанских Габсбургов. А дальше на нашем пути Испания, где сейчас правит Филипп II, Франция, в которой властвует молодой Генрих III. Возможно, Ксандр с Кондратом решатся здесь остановиться для торговли. В Испании пылают костры инквизиции. Одержимый религиозным фанатизмом, Филипп лично участвовал в расправах с попавшими под подозрение лютеранами и реформистами, утверждая исключительность католицизма. Преследовали протестантов и во Франции. В Италии, как и в остальной Европе, уже знали о произошедшей 3 года назад в Париже трагедии. Августовской ночью, в день святого Варфоломея, католики устроили резню гугенотов-протестантов, вошедшую затем в историю под названием Варфоломеевской ночи. Тогда было убито 30 тысяч мужчин, женщин, стариков и детей, вся вина которых состояла лишь в ином вероисповедании. А организовала резню властная тигрица Екатерина Медичи, мать Генриха III, только что занявшего французский трон. Опять Медичи. Мрачная тень этого рода едва не накрыла и меня во Флоренции. И после такого варварства некоторые европейцы еще называют русских дикарями, которые ходят в шкурах. Да, многие Ивана Грозного называют тираном и деспотом, впрочем, заслуженно, если вспомнить о его походе с опричниками на Новгород. Но чем европейские монархи лучше, и почему к ним не приклеилось прозвище тирана? Я лежал на рундуке, судно покачивалось на волнах, а я философствовал. Однако же бренное тело требовало своего, и пришлось подниматься. Команда уже поела, но мне ставили в глиняной чашке гречневой каши с мясом. Мимо проходил шкипер. «Представляешь, Юрий, они у себя в Италии не знают, что такое гречка. Только и едят свою пасту, да пьют вино, да еще и разбавляют его водой, ровно самогон разводят. И сала нету». Он отошел, неодобрительно покачивая головой. Я же, поев, нежился на солнце. У нас уже поздняя осень, холодно, сыро, дороги непроезжие, а тут солнце, тепло. Ночью температура не меньше 10-12 градусов, днем за 20. Конечно, это только по ощущениям, градусников уличных еще не придумали. Да, благодатная здесь земля, не то что на Руси. Выходов к теплым морям нет, все, что южнее нынешнего Воронежа, уже не наша земля, а наша глина, как в Хлынове, да серая и малоплодородная, на вроде Вологды. Что там успеет вырасти, когда тепло? Всего-то 2 месяца. На огородах репа, морковь да капуста, а на полях только рожь да лен. Потому и пили россияне пиво да твареное вино, а не виноградные напитки. Вот и масло растительное в Италии. Не русское, льняное, да конопляное, а оливковое. Скудновато землица русская. Зато насколько уникальны леса среднерусской полосы, тайга и тундра. В них плодоносят кедры, радует глаз белоствольные березы. Из бересты мужики плели лапти и ладили корзины. Хвойные деревья — отличный материал для постройки стругов, ладей, ушкуев, на которых русские купцы издавна пенили воды, рек, озер и морей. В лесах приволье, ягодникам и грибникам, охотники промышляют лисицу, белку, соболя, в изобилии глухари, куропатки. Осушая топкие места, русский мужик превращал их в пастбища, сенокосы, огороды, даже земли у полярного круга сумели освоить русские люди. На Соловецких островах трудолюбивые монахи в монастырском саду ухитрялись создавать особый микроклимат и выращивали диковинные дыни, персики, виноград, цветы. В парниках зрели огурцы, помидоры и даже арбузы. Уникальна и ранима суровая природа Руси, и под стать ей находчивый и сметливый русский человек, сумевший освоить суровые края. Оценивая грандиозность дел человеческих лишь по заморским пирамидам и колизеям, европейцы редко обращают внимание на достижения русского народа. Возможно, из подачи немца Георга Гегеля этот философ настолько пренебрежительно относился к славянским народам, что вообще делил все человечество на людей и славян. При этом почти забыто, что у истоков европейской цивилизации были наши предки. Перемещаясь затем на север, они здесь возводили многочисленные города. Это подтверждают находки археологов. Один Аркаим чего стоит.